С одной стороны, до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. С другой – карнавальное беснование, разгул масок и личин, упивающихся своей безответственностью. И ни в чем не повинен. Ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи. В поэме Ахматова рассматривает десятые годы как порог, преддверие к будущему, где все понесут расплату. Она отчетливо видит связь времен, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Страшный праздник мертвой листвы. Это ответ тем, кто по-прежнему считает десятые годы блаженным серебряным веком. А все последующие – случайностью, неожиданным вывихом, потому что век оступился. Теория вывиха «The time is out of joint» – самоутешение, потому что кости можно вправить. Эмиграция придерживалась теории вывиха и полвека прожила со сложенными чемоданами. Для Ахматовой вывод другой. Колючая проволока лагерей и Вторая мировая война. По мне, лишь бы не третья. Но она в старческой самоуспокоенности об этом не думала. Карнавальное веселье, которое я видела в Киеве, остаток десятых годов, как в некоторое явление двадцатых. Ими и сейчас козыряют легковесные старички. Они коренятся в десятых годах. Остается вопрос. Права ли Ахматова, направляя удар на элиту? Каблучки козлоногой и гибель гусарского корнета. Толпа лжеучителей, писавших законы, которым Хаммураби, ликурги, салоны у тебя поучиться должны. Все это только тонкая пленка, верхний слой в событиях, как будто не принимавших никакого участия. Когда совершились события, люди, поднявшиеся в десятые годы, задумывались, как это могло случиться. Поэты каждый по-своему пытались осознать, какова роль поэзии и поэтов. Они уже знали, что поэт не пророк, не теург и не носитель откровения. Марина Цветаева решила, что в свете совести поэт приносит людям меньше пользы, чем любой врач или работник практической профессии. Экономисты измеряют человека по количеству продукции, моралисты – по числу нарушенных запретов. Цветаева пошла тем же путем – исчислением количества пользы, а это в корне неверно. Мандельштам уже в 1922 году сказал, что с акмеизмом в поэзию пришло нравственное начало и о том, что человек должен быть тверже всего. Свершилось это или нет, не мне судить, но так он понимал поэзию. Ахматова разделяла взгляды Мандельштама на нравственную природу поэзии. Именно поэтому в своих заметках о Пушкине она пыталась нащупать те нравственные проблемы, которые перед ним вставали, и даже наивно назвала его моралистом. Поэт, конечно, не моралист. Эти всегда рвутся учить, а человек, сохранивший чувство греховности. Дивные покаянные стихи Пушкина. Слово Ахматова употребило неудачное, но смысл ее розысков именно таков. В поэме «Без героя» речь идет о греховности в годы, когда это чувство было утрачено всеми, особенно теми, кто ощущал себя элитой. Надо было иметь смелость взглянуть на свою молодость, расценив ее по мерилам долины Иосафата. Ведь все так снисходительны к десятым и двадцатым годам. Ахматова сумела сказать козлоногой: «Не тебя,